Глава 17. Что ж, добро пожаловать в Соединенные Штаты, мистер... Джо Грант и миссис Оливия Грант. Я обернулся и подмигнул Хельге. Представьте себе, ни разу не был в Майами, хоть и прожил на Нассоу почти 5 лет. Видимо, у вас было много работы. Капитан, понимающе закивал, выкручивая штурвал. Но вы с супругой выбрали отличное время для отпуска. У нас во Флориде тепло даже в ноябре. Уверен, такой здоровяк, как вы, непременно пожелает искупаться. Вполне возможно. Впрочем, Ливи всегда хотела посетить Нью-Йорк и поглазеть на небоскребы на Манхэттене. Улыбнулся я, пристраивая ладонь на едва прикрытое летним платьем бедро Хельги. «Правда, дорогая?» «Еще раз так сделаешь, вышвырну тебя за борт!» «Спокойно, спокойно, Фрайан!» Так же тихо прошептал я. «Ты ведь не хочешь, чтобы капитан решил, что чудесное семейство Грантов на грани развода?» Конечно, от Нассоу к берегам Соединенных Штатов ходили регулярные рейсы. Но Джозеф Грант-младший, сын богатого дельца с Багамских островов, определенно был не из тех, кто станет уютиться в душной каюте. И уж тем более я не собирался экономить в собственный медовый месяц. Поэтому и заврахтовал быстроходную яхту прямо до Майами-Бич по личной рекомендации генерал-губернатора. Его слово немало стоило на любом из берегов Карибского моря, так что капитан всю дорогу был услужлив, запредельно учтив и почти не лез разговорами. Единственное, что омрачало счастье новоиспеченного мужа, — сама юная супруга. С самого начала нашего пути в 300 километров по морю она произнесла едва ли 1,5 десятка слов. Мы несколько часов просидели в шезлонгах на носу в полном молчании. Я не дергал, девчонке и так приходилось несладко. Моим идеалам и представлениям о прекрасном тоже не раз приходилось изрядно хрустеть за последний год, а то и обваливаться целыми кусками. Но Хельге было куда тяжелее. Для нее привычная картина мира то ли трещала по швам, то ли уже вовсе разлеталась в черный пепел уничтоженных домов Варшавы. Я представления не имел, что она будет говорить и делать дальше. Но почему-то уже почти не сомневался, что теперь даже офицер Рейха в моем деле вполне может стать, если не другом, то хотя бы надежным союзником. Герр-канцлер выложил на стол свой главный козырь. Хотелось надеяться, что последний. А я почему-то вдруг почувствовал, если не легкость, то какую-то полную абсолютную определенность. В первый раз за долгое время. Будто все прочие задачи, даже судьба империи в войне с Рейхом, отступили на второй план, оставив только самое главное. И все мои шаги на загадочных дорогах будущего вдруг засияли, так что я уже видел их. Или непременно увижу, когда придет время. «Майами-Бич, сэр!» Капитан уверенно направил яхту к пирсу. «Лучшее место на этом свете. Впрочем, скоро вы убедитесь сами. А если все-таки решите наведаться в Нью-Йорк или Ди-Си, лучше возьмите машину на прокат. Поезд и дирижабли быстрее, но что может быть лучше, чем прокатиться по хайвею на Кадиллаке? Да еще и с такой красоткой, как ваша жена. Простите, сэр». Хельга едва слышно фыркнула. Видимо, ей уже изрядно успела поднадоесть вся эта болтовня. Впрочем, сама идея отправиться на север за рулем определенно звучала неплохо. Не то чтобы я совсем не спешил, и все же собственные колеса куда надежнее любого другого транспорта. Особенно если тебя могут поджидать на вокзале. Мы с Коннери приняли все мыслимые и немыслимые меры предосторожности. Но если уж заговорщик проник даже в ближайшее окружение короля Георга, его щупальца вполне могли дотянуться и до Карибского архипелага. «Вот, держите, мистер Грант». Капитан ловким движением выудил из нагрудного кармана визитку. «Советую посетить прокат на углу Меридиан-авеню и 13-й. Моим друзьям Дин всегда предлагает скидку в 10%. В моих карманах имелось достаточно хрустящих американских долларов, и экономить не было никакой нужды. Но знакомый капитана вел дела примерно в полумиле от пирса, так что после небольшой прогулки под пальмами по залитому солнцем Майами-Бич мы с Хельгой обзавелись «Шевроле Импала» 67-го года выпуска. Поначалу я положил глаз на спортивный кабриолет немецкой марки, но хозяин так увлеченно принялся расхваливать похожую на баржу черную с хромом громадину, что мы с Хельгой тут же сдались. Я собирался всего лишь прокатиться в один конец на пару тысяч миль И все же аргумент «эта детка будет бегать и через 40 лет», уж поверь мне, показался достаточно убедительным. И я, черт возьми, не пожалел. Конечно, мне приходилось встречать технику и помощнее, но и импала ничуть не разочаровала. В просторном салоне я без труда вытягивался во весь рост, а двигатель почти 300 лошадиных сил позволял вытворять на дороге любые непотребства. Впрочем, через сам Майами пришлось пробираться без особой спешки. И настоящую волю машине я отдал уже только на шоссе, ведущем на север. Импала будто только этого и ждала. Задорно рявкнула восьмицилиндровым мотором и понеслась вперед, словно выпущенная из лука черная стрела. Так быстро, что мы, кажется, смогли удрать не только от проблем, но и от тяжелых мыслей. Даже Хельга чуть повеселела, выдохнула, потянулась, разминая плечи, отодвинула пассажирское кресло до самого заднего ряда, откинула спинку и сначала развалилась как на пляже, а потом и вовсе бессовестнейшим образом закинула ноги на торпеду. «Приятно снова видеть тебя в добром расположении духа, Фрайн», проговорил я изо всех сил, заставляя себя смотреть на дорогу. «Расположение духа все еще оставляет желать лучшего». Хельга швырнула на заднее сиденье соломенную шляпу и принялась распускать волосы. «Но знаешь, Горчаков, теперь я хотя бы знаю, что нужно сделать». «Оу», усмехнулся я. «И что же?» «Найти тех, кто втянул мою страну в эту чёртову войну. И убить. Медленно». Хельга плотоядно оскалилась. «Готова поспорить, ты собираешься сделать то же самое». «Представь себе, правда, страна у меня своя. Зато враги те же самые». «Вполне возможно. Если уж герр-канцлер смог запудрить мозги знати офицерам Рейха, ему вряд ли было бы так уж сложно проделать то же самое с целой нацией, попутно избавившись от всех инакомыслящих. Хотя его дружки наверняка скрывались где-то неподалеку, и не в Карибском море, а здесь, на материке, втайне от американских властей, по крайней мере, большей их части. «Но для начала я собираюсь как следует выспаться и сутки просидеть в ванной», — продолжила Хельга. «Ведь ты мне это устроишь, Горчаков?» «Я подумаю», — рассмеялся я. «Может, мы и правда заслужили выходной или даже два?» «Именно». Хельга протянула руку и щелкнула кнопкой на панели. «Как насчет музыки?» «Почему нет?» Я вслушался в бодрые аккорды из динамиков и чуть прибавил звук. «Кажется, Элвис, пожалуй, на хайвее стоит послушать кого-нибудь из местных. Или ты предпочитаешь немецкую музыку?» «Ага, исключительно военные марши. Was wollen trinken?» пропела Хельга и тут же рассмеялась. «Проклятие, Горчаков, кто я, по-твоему, старая дева из Мюнхена?» «Значит, Элвис», — кивнул я. «И прибавь, наконец, газу! Какого дьявола мы плетемся, как сонные мухи?» Я скосился на приборы и вздохнул. Стрелка спидометра прилипла к отметке 80 американских миль. Действительно, не так уж много для летящей по хайвею импалы. Но и не так уж мало. Особенно для того, кто собирается просидеть за баранкой всю ночь и не планирует заправлять прожорливую игрушку через каждые пару-тройку часов. Впрочем, какая разница? «Как скажешь, Фрайен». Я чуть придавил газ. «Только не забывай, что это все таки не Фоккер». «Доверяю тебе целиком и полностью». Хельга протянула руку и весьма двусмысленно погладила меня по плечу. «Кстати, если уж мы так мило болтаем, может, все таки расскажешь, куда мы вообще едем?» «Мы? Могла бы для начала хотя бы сказать спасибо, что я не сдал ее генерал-губернатору. Или еще на Титане. Тогда, пожалуй, даже не пришлось бы делить на двоих каюту». «И не подумаю», — улыбнулся я. «Брошу тебя в первом же попавшемся мотеле. С ванной и свежим постельным бельем. «Прямо во время медового месяца?» Хельга и не подумала рассердиться. «Хотя, если там будет широченная двуспальная кровать и бутылка холодного шампанского, я вряд ли побегу тебя догонять. Во всяком случае, не сразу». Я не ответил, и разговор как-то прекратился сам собой. Хельга откинулась на спинку кресла и устроилась отдыхать в такой позе, что водители грузовиков, которые мы обгоняли, высовывались из кабин чуть ли не по пояс. Сигналили, махали руками, кричали вслед что-то, а один и вовсе чуть не улетел с дороги, когда вредная красотка отправила ему воздушный поцелуй. «Прекрати!» — проворчал я. «Это, конечно, не старушка Европы, и вряд ли кто-то арестует тебя за аморальное поведение. Но я не собираюсь драться с дальнобойщиками на каждой заправке». «Что такое, милый?» — Хельга невинно захлопала ресницами. Боишься, что кто-нибудь из горячих местных парней захочет увести твою супругу?» «Боюсь. Скорее, отчаянно на это надеюсь. Я не остался в долгу. Но судьба вряд ли расщедрится на такой подарок». «Это верно, Горчаков», — проворковала Хеньга. «Я твой худший ночной кошмар». «Может быть». Я пожал плечами и снова скосился в зеркало заднего вида. Хотя сейчас меня куда больше волнует кое-что другое. Хайвей тянулся на север вдоль побережья, и, если верить указателям, через 1000 с небольшим миль должен был привести нас прямиком в Вашингтон. Грузовики и бензовозы катились по нему чуть ли не сотнями, но и легковых машин тоже хватало. Кто-то убирался на второстепенной дороге, кто-то, наоборот, неожиданно выныривал с развязок и какое-то время тащился впереди, не давая разогнаться. Наверняка были и те, кто ехал с нами от самого Майами. Совпадение могло быть что угодно, кроме одного. Приземистый серый седан с явно спортивным мотором так часто мелькал в зеркалах, что я уже почти успел к нему привыкнуть. И, вероятно, не обратил бы внимания, не вздумав держаться следом, даже когда мы с Хеллингой дали волю мотору импалы и полетели 100 с лишним миль в час. Водителю наверняка было не так уж просто успевать за всеми моими маневрами. Вот только он все равно не отставал и не приближался. Порой ненадолго прятался за каким-нибудь грузовиком и тут же снова выныривал обратно, сохраняя всю ту же дистанцию в 200-300 метров. Как приклеенный.